Глава 11. «Удивительно, как все просто сошло», — подумал Хейвс. «Если бы все в жизни было так легко, каждый в этом мире имел бы свое личное розовое облако, на котором мог бы витать над землей. Но сам факт, что Вирджиния так быстро сняла пальто, расставшись с револьвером, вселил сомнение в душу Хейвса. Он не был суеверным, но скептически относился к слишком уж благоприятному ходу событий. Может быть, успешное осуществление первой части плана было плохой приметой для второй части?» Револьвер теперь был там, где он планировал, в кармане плаща, висевшего на вешалке у стены. Недалеко от вешалки у барьера был выключатель для всего верхнего света. План Хейвза заключался в том, что он пройдет к висевшей на стене у выключателя доске циркуляров, якобы для того, чтобы проверить лиц, на которых был объявлен розыск, и потом, когда представится возможность, выключит свет и достанет из кармана плаща Вирджинии пистолет Бирнса. Он не будет стрелять сразу. Ему не нужна дуэль на пистолетах, особенно когда на столе перед Вирджинией стоит бутыль. Он будет держать пистолет у себя и выстрелит только тогда, когда представится возможность сделать это, без нежелательных последствий. Хейвс не представлял себе, как подобный план может провалиться. Кроме верхнего света в комнате не было других ламп. Один щелчок и темнота. Это займет не более 3 секунд. Он выхватит пистолет из кармана, спрячет его и снова включит свет. Выстрелит Вирджиния за эти 3 секунды? Вряд ли. И если она даже выстрелит, то в комнате будет совершенно темно, и она, вероятнее всего, промахнется. «Да, риск немалый», — сказал себе Хейвс. «Ей даже не надо стрелять, она может просто смахнуть бутыль со стола рукой. И для всех наступит вечное блаженство». Но Хейвс рассчитывал еще на одну вещь. Ему поможет нормальная человеческая реакция на внезапную темноту. В неразберихе Вирджиния может подумать, что свет потух из-за какой-то неполадки. Она не будет стрелять и не сбросит бутыль до тех пор, пока не поймет, в чем дело. Но в это время свет уже будет гореть снова. Хейвс найдет какую-нибудь отговорку и скажет, что выключил свет нечаянно. Это должна быть убедительная отговорка. А может быть, не обязательно? Если свет тут же загорится, и все будет так, как прежде, она примет любое алиби. Интересно. Вспомнит ли она, что у нее в кармане был пистолет? Если вспомнит, тогда придется палить, невзирая на нитро. По крайней мере, они оба будут вооружены. Хейв снова перебрал в уме все детали. Подойти к доске циркуляров, сделать вид, что занялся бумагами, повернуть выключатель, выхватить пистолет. Погоди-ка, есть еще один выключатель для тех же лампочек в дальнем конце коридора, сразу же у металлической лестницы. Он включает свет одновременно в коридоре и дежурной комнате, чтобы, поднявшись на 2-й этаж, не идти в полной темноте по коридору. Хейвс размышлял, не следует ли придумать что-нибудь и со 2-м выключателем, чтобы быть полностью уверенным. Очевидно, в этом не было необходимости, так как выключатели работали независимо друг от друга. «Ладно», — сказал он себе, — «начнем». И направился к доске циркуляров. «Эй!» Хейвс остановился. Анжелика Гомес положила руку ему на локоть. «Есть сигарета?» «Конечно». — ответил Хейвс, вынул из кармана пачку и достал сигарету. Анжелика взяла ее, приклеила к нижней губе и ждала. Хейвс зажег спичку и поднес к сигарете. «Muchas gracias», — сказала Анжелика. «У вас хорошая манера. Это самая важная вещь?» «Да». Хейвс хотел отойти от нее, но она схватила его за рука. «Знаете что?» «Что?» «Я ненавижу этот город. Знаете почему?» «Нет». «Почему?» «Нет, хорошая манера». «Это правда. Ну, грубость есть всюду». Хейвс опять хотел отойти, но Анжелика спросила. «Зачем вы спешите?» На этот раз Вирджиния Додж отвернулась от стола и подозрительно посмотрела на Хейвза. «Я не спешу», — ответил он. «Тогда садитесь», — предложила Анжелика. «Давайте поговорить. В этот город никто не имеет время поговорить. На мой остров не так. На остров каждый имеет время на всякие вещи». Хейвс знал, что ему делать. Вирджиния Додж не отрывала от него взгляда. Стараясь показать, что он не спешит, он пододвинул стул и сел. Небрежно, может быть, слишком небрежно, вынул из пачки еще одну сигарету и закурил. Он делал вид, что совершенно не замечает Вирджинию, что его интересует только приятное общество Анжелики Гомес. Выпуская дым из сигареты, он думал, интересно, когда она вспомнит, что оставила пистолет в кармане плаща. — Откуда у вас седой волос? — спросила Анжелика. Хейвс бессознательно пригладил прядь над левым виском. «Меня однажды ударили ножом, а потом выросли седые волосы». «Где вас ударили ножом?» «Это длинная история. Я имею время, но я не имею», — подумал Хейвс и увидел, что Вирджиния все еще смотрит на него. «Может быть, она что-то подозревает?» Хейвс почувствовал в желудке тяжесть, словно проглотил тягучий отвар. Ему хотелось шумно вздохнуть, закричать, ударить кулаком по стене. Вместо этого он заставил себя продолжить разговор, хотя ни на минуту не забывал о пистолете. «Я расследовал дело о грабеже», — начал Хейвс. «Когда я пришел в квартиру, у женщины, которую ограбили, была истерика. Когда я уходил, она была страшно напугана. Я хотел выйти на улицу и послать к ней патрульного, но не дошел до улицы. Тот парень бросился на меня с ножом». «Это был грабитель?» «Нет, это самое смешное. Это был начальник охраны того дома. Он услышал ее крики и побежал вверх по лестнице, так как думал, что к ней вернулся грабитель. В холле было темно, и когда он увидел меня, то сразу напал. Я страшно разозлился и как следует избил его. Но он к тому времени успел проделать дырку у меня в голове. А потом? Потом мне побрили голову, чтобы добраться до раны, и когда волосы выросли, они были уже седые. Вот и все. Тот парень угодил в тюрьму? Нет, он был действительно уверен, что я грабитель». Анжелика замолчала. «А я пойду в тюрьму?» «Да, наверное». Опять наступило молчание. Хейвс хотел отойти от Анжелики, но Вирджиния все еще смотрела на него. Он увидел в глазах Анжелики грусть, пробивающуюся сквозь жесткое выражение, из-за которого она казалась старше своих лет. «Что привело тебя на материк?» — спросил Хейвс, чтобы как-то поддержать разговор. Анжелика, не задумываясь, ответила: «Самолет Pan American». «Нет, нет, я имел в виду...» «А, вы хотели узнать?» Анжелика расхохоталась, и внезапно ее лицо потеряло жесткость. Она откинула голову, и на минуту ее крашеные светлые волосы показались такими же естественными, как и смех. Легкие морщинки на лбу и у рта разгладились, и осталась лишь естественная и яркая красота, привилегия, дарованная ей при рождении, которую не смог отнять даже этот город. Но скоро смех умолк. Веселье сползло с лица, как прозрачное покрывало, рассыпавшееся в прах. И жесткость опять покрыла толстым слоем лака ее красоту. «Я пришла сюда, потому что я всегда голодная», — сказала она. «В Пуэрто-Рико очень бедные. Я получала письмо от двоюродной сестры. Приезжай, город, приезжай, город». «Я приехала. Очень легко. Самолетные компании дают займы. Есть люди, дают займы динеро. Потом им отдаю с процентами. Я приехала. Я приехала здесь в январе. Очень холодный здесь. Нельзя даже подумать. Я знала, здесь есть зима, но не подумала, что такой холодный». «А где ты остановилась, Анжелика?» «Я остановилась сначала на месте, его называют теплой кровать. Знаете, что это такое?» «Нет, а что?» «Вы думаете, что-то грязное, но это не так. Теплая кровать — это место, где люди могут спать по очереди, как смена, компренде? Как будто одна комната снимают три человека. Ты приходишь спать, потом уходишь, потом следующий приходит спать, потом уходит. Одна квартира, снимают три человека. Очень хитрые, много динеро. Выгодно? Хозяину, не нам». Анжелика невесело улыбнулась. «Я была там, пока весь деньги ушел, а потом пошла жить, где двоюродная сестра. Потом я поняла, что стала, как вы говорите, абаза. Абаза? Когда что-то мешает жить. Абуза», — поправил Хейвс. «Си, абаза. И тогда я нашла мужчину и пошла жить с ним». «Кто он был?» «А, просто мужчина. Не совсем плохой. Не имел дела полиция. Но я не живу с ним, потому что он бил меня один раз, а я это не люблю. Так я ушла. Иногда стала спать с другими мужчинами, но только когда совсем нет деньги». Она замолчала. «Я скажу вам что-то». «Что?» «В Пуэрто-Рико я была красивая девушка. Здесь я тоже красивая, но дешевка. Понимаете? Я иду на улице, и мужчины думают, я буду спать с этой девушкой. В Пуэрто-Рико есть уважение. Совсем не так, как здесь». «Как это?» «В Пуэрто-Рико девушка идет на улице, мужчины смотрят и радуются, приятно видеть. Девушка может немного вилять задом, мужчины любят, им нравится. И немного смеются, я хочу сказать от всего сердца, без злоба. Здесь нет. Здесь всегда думаю, дешевый шлюха, пута. Я ненавижу этот город». «Ну ты... Я не виновата, что не так хорошо знаю английский. Я учила испанский. Я знаю настоящий испанский, очень литературный испанский, очень хорошая школа. Но испанский здесь не годится. Если говорите здесь по-испански, тогда вы иностранец. Но это и моя страна тоже, нет? Я тоже американка, нет? Пуэрто-Рико тоже есть Америка. Но испанский здесь нехорошо. Кто говорит по-испански, это значит пута. Я ненавижу этот город». «Анжелика, знаете что? Я хочу вернуться в остров. Я хочу вернуться и никогда не уехать больше. Я говорю вам, там я бедный, но там я Анжелика Гомес. Я знаю, кто я такой. И в целый мир нет больше, нет другой Анжелики Гомес. Только я. А здесь я никто, только грязный пуэрториканский дрянь. «Не для всех», — сказал Хейвс. Анжелика покачала головой. «У меня будет большая неприятность сейчас, нет?» «Да, очень большие неприятности, Си». «И что со мной будет сейчас?» «Я пойду в тюрьму, да?» «Может быть, хуже, если этот косым умрет, а?» «А почему я порезала его?» «Хотите знать, почему я порезала?» «Потому что он забывает одна вещь. Он забывает то, что все забывают в этот город. Он забывает, что я — это я, Анжелика Гомес, и все, что я имею, — это мой собственность, и никто не может трогать, пока я не скажу трогать. Это я, это мой собственность. Почему не могу оставить человек в покое?» Казалось, она вот-вот расплачется. Хейвс потянулся к ней, хотел взять ее за руку, но она затрясла головой изо всех сил. Хейвс убрал руку. «Простите», — сказала Анжелика, — «я не буду плакать. В этот город быстро учишься, что отплакать нет пользы. Совсем нет пользы». Она кивнула. «Простите. Оставьте меня. Por favor. Пожалуйста. Оставьте. Пожалуйста». Хейвс встал. Вирджиния Додж опять занялась бутылью. Он небрежно прошел к доске циркуляров и встал у стены недалеко от выключателя. Также небрежно достал из заднего кармана блокнот и стал делать запись. Мальчики начали развлекаться раньше, чем обычно. Сейчас было только 6:25, но они вышли на улицу в половине четвертого после скучной лекции по антропологии. В пятницу вечером, когда кончилась трудная неделя, в течение которой они томились на уроках, делая никому не нужные записи, мальчики были просто обязаны выпить, как настоящие мужчины. Они начали с пива в клубе колледжа, расположенного через улицу от главного здания. Но какой-то глупый новичок, которому было поручено неделю назад закупить провизию, забыл пополнить запасы спиртного, исчезавшие быстрее всего. Так получилось, что в холодильнике остались всего 2 дюжины банок пива, и пришлось искать утешение в другом месте. Мальчики были вынуждены покинуть свою привычную уютную нору и отправиться на поиски освежающей жидкости в город. Они вышли из клуба, одетые в форму, обличающую их принадлежность к ученому сословию. На них были брюки с ремнями, затянутыми сзади, складки на брюках были тщательно смяты, а отвороты отрезаны. Поверх брюк были белые рубашки на пуговицах, а вокруг ворота рубашек повязаны яркие шелковые галстуки с большим узлом, заколотые золотыми булавками. К тому времени, когда гуляки подошли к третьему бару, они едва держались на ногах. «Когда-нибудь, — сказал Сэмми Хорн, — я приду на этот проклятый урок антропологии и сорву блузку с мисс Амалио. Потом я прочту лекцию о брачном ритуале Homo sapiens». «Неужели кто-нибудь решится сорвать блузку с мисс Амалио?» — спросил Бакки Рейндалс. «Я вот кто», — возразил Сэмми. «И я прочту лекцию о брачном. У него только секс на уме», — сказал Джим МакГейт. «Только и звонит об этом». «Правильно», — выразительно подтвердил Сэмми. «100%». «Мисс Амалио», — сказал Бакки, пытаясь ясно выговаривать слова, что давалось ему с большим трудом, — «всегда поражало мое воображение, и я воспринимал ее только как сушеную заразу. По правде говоря, Сэмюэл, я крайне удивлен, что ты питаешь относительно нее черные замыслы. Я искренне и глубоко удивлен твоим порочным образом мыслей». «Иди ко всем чертям», — ответил Сэмми. «Один только секс на уме», — повторил Джим. «Я скажу вам кое-что», — заметил Сэмми, глядя серьезно блестящими голубыми глазами сквозь очки с простыми стеклами в солидной черной оправе. «В тихом омуте черти водятся. Тихая вода, знаете ли, это серьезно, это божеская правда, клянусь, чем хотите». «Мисс Амалио», — ответил Бакки, пытаясь четко произнести это имя, хотя у него заплетался язык, — «это не тихая вода, это стоячая вода». «И я был поражен, когда узнал, что ты, Сэмюэл Хорн, хочешь даже в мыслях?» «Могу», — подтвердил Сэмми. «Это непристойно». Бакки наклонил коротко остриженную белокурую голову, мрачно кивнул и спустил тяжкие вздохи. «Неприлично». Он снова вздохнул. «Но, по правде говоря, я бы сам не прочь урвать кусочек этого добра, знаешь? В ней есть что-то иностранное, сексуальное, хотя и, наверное, 4000 лет. Ей не больше 30, — возразил Сэмми. — Спорю на членство в клубе Фи Бета Каппа. Ты еще не член Фи Бета Каппа. — Верно, но когда-нибудь буду. Всякий нормальный американский парень знает, что членство Фи Бета Каппа — это ключ к вратам рая. Поэтому я смогу спорить на членство в этом клубе и даже готов выдать секрет тайного рукопожатия членов этого клуба, если мисс Амалио хоть на день старше 30. — Она итальянка, — сказал Джим, витавший в невесомости. Когда Джим был пьян, его лицо расползалось, казалось, оно отделялось от тела и висело в пространстве без всякой поддержки. Глаза вылезали из орбит. Губы двигались без напряжения мускулов, сами собой. — Она действительно итальянка, — сказал Баки. — Ее зовут Серафина. — Откуда ты знаешь? — Это напечатано на программе ее занятий. Серафина Амалио. — Красиво. — Ну как скучно, господи, — сказал Джим. — У нее очень упругая грудь, — заметил Сэмми. — Очень. — Упругая? — согласился Баки. — У испанских девочек упругие груди, — сказал Джим, возникший в поле зрения с левой стороны, — тоже. — За Серафину Амалио, — провозгласил Баки, поднимая стакан. — И за испанских девочек, — добавил Джим, — тоже. — И за упругую грудь, и за стройные ножки, и за чистые зубы, за Пепсодент, лучшую в мире зубную пасту. Все выпили. — Я знаю, где найти испанских девочек, — сказал Сэмми Хорн. — Где? На другом конце города. — На каком конце? — На улице, которая называется Мезон-Авеню. — Знаешь такую? — Нет. — Это на другом конце. Там можно найти испанских девочек с упругой груди, стройными ножками и чистыми зубами. Сэмми кивнул. — Джентльмены, время решать. — Который час, Баки? — Старая перешница. — 6:25, — ответил Баки, глядя на часы. — И 3/4 минуты. — Когда услышите звон, будет 6:26. Он помолчал. «Бом!» «Поздновато, парни», — сказал Сэмми. «Позже, чем мы думали, парни. О, господи, парни, когда-нибудь нас мобилизуют. Что тогда? Мы отправимся ко всем чертям, парни, проливать собственную кровь на чужой земле. О, господи!» Баки был полон жалости к себе. «Ну так что? Будем мы ждать, пока мисс Амалио снимет свою блузку, в чем я сильно сомневаюсь? Вряд ли она это сделает, несмотря на упругость своей замечательной груди. Или мы отправимся на тот конец города, к дивной улице под названием Мезон-Авеню, исследовать неведомые земли, не подвергаясь опасности военных действий? Как вы думаете, парни?» Мальчики молчали, погруженные в раздумья. «Ну, решайте, — сказал Сэмми, — это может оказаться лучшим временем нашей жизни. Ну что ж, пойдем переспим с испанскими девочками, — сказал Баки. Стоя у доски циркуляров поближе к выключателю, Хейвс чертил бессмысленные значки в блокноте, ожидая момента для атаки. Его рука скользнула вниз к пластиковому выключателю. Наступила темнота, внезапная темнота, заполнившая комнату. «Что за черт?» — начала Вирджиния, потом замолчала, и в комнате снова наступила тишина. «Плащ!» — подумал Хейвс. «Быстро!» Его пальцы скользнули по грубому материалу плаща вниз, к карману, нащупали тяжесть пистолета, он сунул руку в разрез, чтобы схватить револьвер, и вдруг с невообразимой ослепительной яркостью зажегся свет.